думал то, что денег будет валом. Еще жизни не хавал, что не дается даром. Бывало, духом падал в тишине за кадром. Потом вставал, покрывая всю планету матом. Всему свое время, всему свое место. Похуй, насколько ценят. Тут решает сердце, оно скажет, как лучше. Оно покажет бедство, оно закроет уши от бездушных последствий. Всему свое время, брат, надо знать расклад. Когда-то мой хип-хап будет взрывать твой сап. Когда-то полный зал будет кричать став. Когда-то брошу план, когда-то, братан. Всему свое время, брат, надо знать расклад. Когда-то мой хип-хап будет взрывать твой сап. Когда-то полный зал будет кричать став. Когда-то брошу план, когда-то, братан.